Он повредился, — говорили парубки, — пропадшая душа, — набожно пробормотала проходившая мимо старуха, — пойти рассказать, как кузнец повесился.